Глава 17. Лия. Мозг начинает закипать. Прошлой ночью мне не удалось нормально поспать. Сначала мы проводили время с ребятами, а потом я была с Марко. Не знаю, как со всем этим быть. Я трепыхаюсь, как рыба на суше, но его это только забавляет. Он прет, как бык, не видя ничего на своем пути. Хотя я и не сдаюсь, но ничего не могу поделать против его пальцев и языка. Думая об этом, я улыбаюсь, как идиотка. «Он превосходно трахается, да?» — спрашивает Аспин, нагибаясь ко мне через столик. «Даже не начинай». Откидывая голову назад, я ловлю взгляд подруги. Она слишком проницательна. «Трахни его!» — парирует Аспин, подмигивая. «Из твоего рта это слово вырывается слишком часто». «Тебя саму давно трахали?» — ехидно интересуюсь я. Подруга раздражается смехом, а на ее лице вспыхивает легкий румянец. «Румянец? На лице Аспин? В тот момент, когда мы говорим про секс? Это что-то новенькое!» «Ох, у меня появился шикарный любовник!» — вскрикивает она. «И да, трахали меня пару дней назад! Это был такой страстный секс, Лия!» — восторженно подначивает подруга. «Я давно так не кончала!» «Вот мелкая дрянь! Она еще стебется надо мной!» Если в ее словах есть хоть доля правды, то этот парень — волшебник. Я поправляю волосы, и свет, отражающийся от бриллианта, бьет в глаза подруги, заставляя ее жмуриться. «Ты собираешься снять эту штуку?» Она показывает на кольцо. Я молчу. Я не знаю, что ей ответить. С одной стороны, мне не стоило принимать предложение Джонатана так рано. А с другой, Марко обручен с Джейн. И вчера мы стали сводными братом и сестрой. О каких отношениях идет речь? Ты же понимаешь, что он это так не оставит? Этот парень истекает слюной, когда видит тебя, — утверждает Аспин. Он не даст тебе это сделать. Почему ты так уверена? У него вообще без пяти минут жена. Раздраженно бросаю я, сжимая пальцы. Тебе стоит только попросить его, и все. Подруга разводит руками. Джейн пойдет лесом. «Ты наседаешь на меня». Аспин вздыхает и закатывает глаза. «Ты идиотка! Он классный мужик! Лучше твоего слащавого до тошноты Джонатана!» Бросает она. «А как он горяч, Лия! Пол Сицилии готовы трахнуть его!» Вытягивая руку вперед, я прерываю монолог подруги. «С меня хватит. Я не выдержу еще 5 часов слушать, какой Марко горячий тип». «Отлично! Твой искуситель уже тут!» Вскидывая голову, шепчет Аспин. «Интересно, будет ли Гарри против, если я выкину его сестру за борт чертова самолета?» «Заткни свой рот!» — шеплю на подругу. Аспин прыскает и играет бровями. «Святые угодники, дайте мне сил!» «Думаю, что самый лучший вариант — скрыться в бизнес-зоне и ни с кем не контактировать. Мне нужно сделать кучу работы. Свадьба мамы отняла слишком много времени». Быстро встав, я успеваю юркнуть в хвост самолета. Расположившись на удобном диванчике, начинаю изучать проект. Меня отвлекает громкий смех из зоны полета. Я узнаю этот голос. «Лукас? Он что, летит с нами? Какого черта?» Прислушиваясь, я пытаюсь понять, что там вообще происходит. Веселье сменяется руганью. Аспин на кого-то кричит. «Что она там делает?» Отложив ноутбук, поднимаюсь и быстро направляюсь на шум. Отодвинув штору, проскальзываю внутрь помещения. Моя подруга резко вскакивает на ноги, толкает Нико. Парень отшатывается и непонимающе смотрит на нее. В нос бьет запах сандала. Марко. Он останавливается рядом со мной, наблюдая за этой потасовкой. Что у них произошло? Мужчина тихо вздыхает. Лукас привез Аспин таблетки от укачивания в самолете. Нико неудачно пошутил, и вот... Марко показывает на парня и девушку, которые готовы вцепиться друг другу в глотку. Она и правда плохо переносит перелеты. С его стороны это было грубо. Информирую я, на что он лишь качает головой. Я тяжело вздыхаю. Это невыносимо. Невозможно слушать их в течение 5 часов. Мы попали в ад. «Думаю, что они разберутся», — шепчет Марко, подхватывает меня и уносит хвост самолета. Жажда поцелуя обжигает губы. Я не могу сопротивляться. Мое тело само тянется к мужчине. Наши губы встречаются, поцелуй становится все более страстным. Язык Марко, влажный и горячий, вторгается в мой рот, заставляя меня вздрогнуть. Я отвечаю мужчине, с жадностью припадая к его губам, ощущая, как его язык, словно хищный зверь, исследует каждый уголок моего рта. Нежный стон вырывается из моих губ. Я не могу сдерживать нарастающее желание. «Я скучал по тебе». Он прикусывает мою губу. Обхватив меня за талию, Марко отстраняется, заставляя меня следовать за ним. Я чувствую, как его твердые мышцы напрягаются, а его руки крепко обнимают меня, притягивая к себе. Мы оказываемся на кожаном диване, и я сажусь на мужчину верхом. Марко рычит, его рука скользит по моей спине, зарываясь в волосы. Его горячее дыхание обжигает мою шею, а пальцы нежно массируют спину. Мои руки, словно в порыве безумия, тянутся к его шее, крепко обхватывая ее. Его тело прижимается к моему, и словно под гипнозом я начинаю двигать бедрами, наслаждаясь нашим телесным контактом. Я рада, что сегодня надела юбку, а не брюки. Ничто не мешает мне. Наши поцелуи становятся все более страстными. Я не могу больше сдерживаться. Моя кожа горит, тело требует его, и я хочу, чтобы он был со мной. «Тебе нужно остановиться», — выдыхает Марко. Я не слушаю его предупреждений, мои бедра начинают двигаться интенсивнее. Ощущаю его твердый член. Взяв меня за подбородок, мужчина накрывает мой рот грубым жестким поцелуем. Его руки сжимают мою задницу, надавливая. Ох, как же это приятно! Я умираю от желания избавиться от одежды, ощутить его кожу на своей, почувствовать его тепло и жаждущие прикосновения. Я не останавливаюсь, продолжая двигать бедрами в том же интенсивном ритме. За шторой слышатся шаги. Я хочу остановиться, но оргазм так близок, что я лишь крепче вцепляюсь в Марко. «Да куда он подевался?» В одну секунду я вскакиваю и бегу к другому дивану, по дороге хватая свой ноутбук. Делаю вид, что полностью погружена в работу, что пару секунд назад не терлась об член мужчины, как ненормальная. Шторка отодвигается, и в комнату вваливается Нико. Он застывает в проходе, оценивая все, что видит. «Черт, я больше чем уверена, что мои волосы взъерошены. Помада полностью пропала с губ, когда мы с Марко пожирали друг друга. Я идиотка. Нельзя было поддаваться ему. Я осознаю, что Марко полагается на Нико, а я на Аспин. Она никому ничего не скажет». Но слушать их насмешки на протяжении всего времени будет высшей степенью дерьма. Не поднимая взгляда на Нико, я продолжаю пялиться в ноутбук в попытке отдышаться. «У вас такая рабочая обстановка, ребят!» — присвистывая, констатирует тот. Я слышу, как Нико присаживается на диван. «Что у нас на повестке дня?» — спрашивает парень. «О, брат, ты сменил свой парфюм?» «Мне нравятся цветочно-терпкие нотки», — смеется он. Не удержавшись, я прыскаю и поднимаю взгляд. «Мы оба идиоты». «Свали отсюда», — командует Марко другу. «Розовая помада тебе к лицу», — говорит тот в ответ. «Хочешь завтра сходить на шопинг и купить еще пару оттенков?» Марко тяжело вздыхает, потирая переносицу пальцами. «Съебись уже отсюда. У тебя есть занятия поважнее». Нико подмигивает мне и покидает комнату. Закрыв лицо руками, я качаю головой. «Тебе не стоит переживать». Марко опускается передо мной на корточки. «Он будет молчать». Глядя в его глаза, так хочется в это верить, но я никогда не должна забывать, что стоит на кону и какова конечная цель. Одна лишь глупая ситуация может разрушить все. Да, но все это... Я замолкаю, обводя рукой пространство. «Это было так глупо с твоей стороны!» Мужчина вскидывает бровь. «Глупо». Он улыбается. «Мне сносит голову от тебя, милая». Он оставляет поцелуй на моей ладони, не сводя с меня глаз. «Обещаю, что буду более предусмотрителен». У меня не получается сдержать улыбку. Марко смотрит на меня с такой нежностью, что я готова утонуть в нем, раствориться полностью, отдать все, что у меня есть. Если бы только могла это сделать. Если бы только могла. Нам лучше держаться на расстоянии. Все это вызовет слишком много вопросов. Марко молчит. Смерив меня взглядом, он слегка кивает и покидает бизнес-зону самолета. Черт, я не хотела его огорчать. Запрокинув голову, тихо выдыхаю, а грудь наполняется тяжестью. Мое прошлое должно остаться в тайне. Я не смогу доверить его никому. Даже если мужчина примет меня с огромным бременем на плечах, он, вероятно, устанет от последствий. Их, увы, слишком много. Носок туфли от Феррагамо рассекает воздух, и я стараюсь собрать мысли в кучу. Марко, как глоток свежего воздуха. Когда он рядом, я могу спокойно вдыхать полной грудью и ни о чем не думать. Я хочу его получить. Хочу, чтобы мы были друг у друга. Но этого никогда не будет. Никогда. На глаза наворачиваются слезы. Боже, что это такое? Я не плакала больше 2 лет. Поднимая ладони к лицу, я пытаюсь смахнуть соленые капли и освежить немного глаза. Успокойся, Лия. Просто успокойся. Лия, где ты? Аспин, застыв в дверях туалета, внимательно наблюдает за мной. Я действительно в расстроенных чувствах и вот-вот расплачусь. Эй, малышка, ты чего? Она в одну секунду оказывается рядом со мной, заключая в объятия. Тихий всхлип вырывается из глубины легких. Крепче обняв меня, Аспин слегка покачивается, успокаивая. Сейчас я больше всего верю в правила бумеранга. Он только что вернулся ко мне. Снова. Хлестнул прямо по моему самолюбию и улетел. Интересно, если на территории Франции совершить убийство, сможет ли Гарри прикрыть нас? Ворожительная француженка уже час пускает слюни на Марко. Наблюдать за этим шоу — то еще испытание для моих нервов. Ее рука слегка касается его плеча, показывая чертеж. «Сучка, держи свои руки при себе, иначе ты лишишься своих наманикюренных пальцев!» Разглядывая эту пару, я полностью игнорирую все, что происходит вокруг. Брюнетка нежно хихикает и очаровательно улыбается, на что Марко отвечает смехом. «Вот мудак! Как же жаль, что Аспин не смогла присутствовать на совещании!» Сейчас я как бомба замедленного действия и готова уже взорваться. Последняя капля терпения испаряется в тот момент, когда она в наглую нарушает дозволенную дистанцию. «Мисс Дюран, могу я тоже взглянуть на чертеж?» Не дожидаясь ответа, я протягиваю руку через стол за листом. Марко бросает на меня озорной взгляд. «Да, конечно, мисс Росс». «Для себя я решила, что мы ни при каких условиях не утвердим этот проект. Я не собираюсь наблюдать за тем, как она будет постоянно охмурять его. Нахрен длинноногую лань и ее щенячьи глаза. Да и проект не вызывает нужных эмоций. Слишком посредственный. Изучаю чертеж, пробегаю глазами по графику и плану. Мне нужна хоть одна неточность или ошибка. Давай, Лия, напряги мозг». Прокручивая карандаш в руке, просчитываю все, что только можно. «Вот оно! Да, вот оно!» Я самодовольно улыбаюсь. Поднимаясь с кресла, наклоняюсь над столом. Бросив победный взгляд на Марко, очерчиваю ту область, где допущена грубая ошибка. Француженка смотрит на меня ошарашенными глазами. Понимаю, что она не ожидала, что я увижу это. Но, к счастью, у меня есть не только красота, но и мозги. «Мы приносим свои извинения, мисс Дюран. Наша компания не возьмется за этот проект». Вынеся вердикт, присаживаюсь обратно в кресло. Марка едва покачивает головой с улыбкой на губах. Неужели он именно этого и добивался, чтобы я слила ее? «Мистер Морелли, а что скажете вы?» Девушка непонимающе смотрит на него. «Я полностью доверяю всем рекомендациям лучшего специалиста Сицилии», произносит мужчина, поднимаясь со стула. «Мисс Росс, пойдемте». Сердце бьется в бешеном ритме, а губы растягиваются в широкой, искренней улыбке. Слова Марка как бальзам на душу. Они прозвучали так уверенно, так спокойно, так правильно. Я, словно завороженная, смотрю на него, не в силах оторвать взгляд. Вставая с мягкого кресла, машинально хватаю свою сумку. «Это всего лишь одна ошибка, мистер Морелли!» Француженка замолкает. «Мисс Росс, мы устраним проблему в кратчайшие сроки!» говорит она, останавливая нас в дверях. Теплая, сильная рука Марка ложится на мою талию, слегка притягивая. По телу пробегает трепет, похожий на электрический ток. Я невольно прижимаюсь к нему, наслаждаясь его близостью. Впервые за долгое время я ощущаю себя не только сильной, но и хрупкой, нуждающейся в защите. Раньше на деловых встречах я всегда была одна. Никто не стоял рядом, чтобы поддержать или отстоять мои интересы. Я научилась самостоятельно справляться со всем, но быть вместе с Марко, чувствовать его силу, его уверенность — совершенно другой опыт. Он не просто находится рядом. Он берет на себя роль защитника, опоры, как будто инстинктивно понимая, в чем я нуждаюсь. Это абсолютно новое, захватывающее чувство. Оно заставляет трепетать, и я хочу просто раствориться в нем, забыв обо всем на свете. Этот мужчина великолепен во всем. «Вы упустили свой шанс. Всего доброго», — отчеканивает Марко, подталкивая меня вперед. «Пожалуйста, давайте поговорим», — произносит девушка, прожигая его взглядом. «Вот сучка». С очаровательной улыбкой я оборачиваюсь к Марко, наклоняюсь к нему так, чтобы только он мог услышать мои слова. «Подожди меня за дверью. Я хочу кое-что ей объяснить». Встречаясь со мной взглядом, мужчина кивает и выходит из кабинета. «Мисс Росс, спасибо. Давайте присядем». «Она серьезно?» «Я не буду ходить вокруг да около. Делаю несколько шагов вперед. Ты перестанешь соблазнять его, а я оставлю это место работы за тобой». Девушка опускает глаза в пол, на щеках появляется легкий румянец. «И да, передавайте от меня самые лучшие пожелания мистеру Мане». Похлопав ее по плечу, я покидаю кабинет. В зоне лифта меня уже ожидает Марко. Коричневый пиджак идеально облегает широкие плечи, белая рубашка подчеркивает загорелую кожу. При взгляде на него у меня спирает дыхание. Черт, он слишком горячий. Сколько еще француженок мне придется отогнать от него? «А где мисс Дюран?» — насмешливо спрашивает Марко. «Она предлагала мне показать компанию». «Дыши. Главное, дыши». Остановившись в паре сантиметров от Оксфордов, изучающе смотрю на мужчину. Глаза отмечают линию скул, легкую небритость, пухлые губы. Встречаюсь с ним взглядом. «Она больше не работает с нами». Мое горло слегка сжимается. Марко удивленно приподнимает бровь. «Да? И почему же? Кроме этого проекта, они могут многое предложить», — утверждает он. «Да он издевается надо мной. Только через мой труп эта длинноногая лань получит какую-то связь с моей будущей фирмой». «Мы не работаем с некомпетентными специалистами, сеньор Морелли». Его ладонь нежно касается моей щеки. Я слегка наклоняю голову и поддаюсь этому мимолетному прикосновению. «Может, ты просто ревнуешь?» Интересуется Марко, выдавая ухмылку. «Что? Ревность? Нет, точно нет. Отпрянув от него, я делаю несколько шагов назад. А я должна ревновать сводного брата к шлюшке? Почему же ты отказалась от проекта?» Марко делает шаг ко мне, а я пячусь. «Это была маленькая ошибка, но ты развела трагедию». «Еще шаг. Ты такая горячая, когда чувствуешь соперничество». Марк заталкивает меня в лифт, нажимая аварийную кнопку. Ох, черт! Прогулка по проспекту Шанс-Элизе стала идеальным завершением первого дня в Париже. Мы видим, как Лувр соединяется с Большой аркой в районе делового квартала Ла-Дефанс. Шанс-Элизе удивляет своим масштабом. Огромный поток автомобилей, велосипедистов и пешеходов, зеленая полоса с деревьями и цветочными клумбами, испускающими аромат, создает приятную атмосферу. «Может, сходим завтра в Птиполе?» — интересуется Аспин, показывая на выставочный комплекс. «Я пас!» — в один голос произносим мы с Марко, слегка посмеиваясь. «А чем вы хотите заняться?» — спрашивает подруга. «Слоняться по улицам? Завтра выходной!» Нико кивает Марко. Парни переглядываются и улыбаются. Они странно себя ведут. «У нас с Лией уже есть планы», — информирует Марко. «Забирай Нико, он свободен завтра». «У нас с тобой есть совместные планы?» — удивленно спрашиваю я, вскидывая брови. «Да, возражения не принимаются. Если ты не пойдешь сама, я потащу тебя». «Никто не заставит меня делать то, чего я не хочу, Марко. Твой план провален», — подначиваю я его. Мужчина подходит ближе, пропуская Аспин и Нико вперед. «Милая, я получаю все, что только захочу. Исключений нет». Его слова заставляют меня тихо сглотнуть. Он не должен получить меня. Ни при каких обстоятельствах. Периодически его настрой меня слишком будоражит. Этот мужчина способен вызвать шквал эмоций. Тех самых, которых я раньше не испытывала. Я буду первым его проигрышем. «Удачи тебе!» — шепчу я. Мы продолжаем прогуливаться по проспекту Шанс-Элизе. Постепенно шикарные рестораны начинают сменяться модными бутиками. «Мы должны скупить тут все!» — вскрикивает Аспин, таща меня в один из них. «Вы серьезно? Мы будем ходить по магазинам?» Стонет Нико, умоляюще смотря на друга. Марко лишь кивает, пропуская нас вперед и тем самым давая зеленый свет всем нашим затеям. «Не унывай, малыш. Обещаю, тебе хватит сил донести мои пакеты». Издеваясь над Нико, щебечет Аспин, подмигивая ему. «Сама таскай свое барахло», — восклицает тот, всплеснув руками. «Ты же не заставишь девушку поднимать тяжелые сумки?» — парирует моя подруга. Нико закатывает глаза. Аспин всегда питала слабость к вещам. Я же, наоборот, скорее безразлична к ним. Да, я люблю красиво одеваться, но не настолько. Благодаря подруге мы посетили больше 10 бутиков, и мои ноги начинают ныть от долгого хождения на каблуках. Заходя в последний бутик на проспекте, я присаживаюсь в кресло. «И чего ты села? Нам нужно посмотреть, что тут есть!» заявляет Аспин. «С меня довольно. Остальное ты можешь сделать сама», отвечаю я и начинаю разминать щиколотку. Пыхтя себе что-то под нос, подруга теряется между стендами с одеждой. Парни присаживаются рядом со мной, сваливая все пакеты в кучу. «Напомните мне в следующий раз с вами никуда не ездить», стонет Нико, откидывая голову на спинку кресла. Не обращая внимания на его капризы, я продолжаю растирать щиколотки. Слишком высокие каблуки. Если завтра ноги опухнут, я не смогу надеть туфли. Это будет полной катастрофой. Марко подвигает свое кресло ближе к моему. «Перестань ныть, Нико», — говорит он. И Марко осторожно укладывает мои ноги себе на колени. Аккуратно сняв туфли, опускает их на пол. Легкими круговыми движениями проводит по ноющим ногам. Я готова застонать от того, насколько это приятно. Надавливая чуть сильнее, пальцы Марко массируют щиколотку, снимая боль. Какое облегчение! Не переставая массировать, он продолжает разговаривать с Нико. Я уже не слушаю их. «Так хорошо?» — спрашивает меня мужчина. «Превосходно!» Стону, откидывая голову на спинку кресла. Я не знаю, почему я согласилась на этот массаж в бутике, но мне так приятно получать от Марка внимание и заботу, что невозможно было отказаться. По возвращении в отель я закрываюсь в своем номере. Мне нужно время, чтобы обдумать все, что произошло, начиная с угрозы ненавистного для меня замужества и заканчивая поступками мужчины, который переворачивает весь мой мир. Я нервничаю. Мне безумно хочется оказаться в теплых объятиях Марка, довериться полностью и безоговорочно. Когда он все узнает, он просто оттолкнет меня. Я понимаю, что это будет тяжело, и снова весь мой мир перевернется с ног на голову. Аспин была права, когда говорила, что мне нужно начать жить для себя. Да, будет больно, но каждая проведенная с Марком минута того стоит. Не успев опомниться, я оказываюсь около его номера. Мне нужно сделать это. Постучавшись в дверь, ожидаю ответа. «Лия, что-то случилось?» — удивленно спрашивает Марка, открывая дверь шире. «У меня случилась масштабная трагедия. Я потеряла здравый смысл и рассудок. Из-за мужчины». Тихо сглотнув, я бросаю на него взгляд и киваю в знак согласия, ощущая, как смелость начинает покидать меня. Не раздумывая, я тянусь к Марка. Мой поцелуй жаден и настойчив. Мужчина поднимает меня, подхватывает под бедра и уносит в номер. Моя спина ударяется о стену, сердце бешено колотится в груди. Наши языки встречаются в яростном танце, а зубы нежно покусывают губы, усиливая возбуждение. Я не могу, да и не хочу сопротивляться. Сильнее сцепив ноги за его спиной, притягиваю Марка ближе. Мне нужно чувствовать его всего, полностью. «Проклятие!» — шепчет мужчина. «Я хочу тебя!» Поддавшись вперед, он сильнее прижимает меня к себе. Наши губы встречаются, у меня вырывается стон. Внизу живота бушует волна жара, которая разрастается с каждой секундой, когда его язык касается моего. «Я трахну тебя после того, как ты снимешь это чертово кольцо», — возражает он, облизывая губы. «Звучит довольно заманчиво», — отвечаю, показывая руку без единого украшения. У него вырывается низкий рык. Марка, сжимая мои волосы в кулаке, нежно скользит влажными поцелуями по шее, спускаясь ниже. Поцелуи сменяются горячими прикосновениями языка. Его движения возбуждают каждый нерв. Я громко вздыхаю и вцепляюсь ногтями в его плечи. Повернув голову, погружаюсь в бездну томных глаз. С каждым вздохом я все глубже проваливаюсь в их тайны. Я решаюсь. Я сдаюсь. Падаю в самую бездну с обрыва. Подходя к кровати, Марка осторожно укладывает меня, не отрываясь от моей шеи. Я больше не могу ждать. Он нужен мне целиком. Быстрыми движениями он снимает с меня рубашку и брюки. От его прикосновений по коже пробегают мурашки. С трудом удерживая зрительный контакт, я издаю стон. Ласковое прикосновение ладони к груди усиливает возбуждение. Облизав один сосок, мужчина переходит к другому, играя с ним. Легко сжимая кожу, Марко проводит рукой по моему животу. Опускает руку между моих ног, его пальцы нежно касаются клитора. «Марк, пожалуйста!» Стану, оттягивая его волосы. Мужчина нависает надо мной, пристально глядя в мои глаза. «Я хочу тебя», — шепчет он и бережно опускает мои руки. Не отрывая взгляда, он вновь нежно проводит ладонью по моему животу, груди, шее, затем нагибается и накрывает сосок ртом. Запрокидывая голову назад, я издаю стон. «Марка!» По телу пробегает дрожь. Мужчина стремительно снимает с себя одежду. Каждой клеточкой я стремлюсь приблизиться к нему. Его прикосновения невероятно приятны. Он нависает надо мной. Поцелуй, полный страсти и желания, развивает последние сомнения. Из моей груди вырывается стон. Ноги обвивают талию Марка, и я силой притягиваю его к себе. Соски соприкасаются с горячей кожей, что вызывает потрясающее ощущение. Его кожа, его запах, его вкус. Встав на колени, он направляет член к моему влагалищу. Дыхание замирает. Не разрывая зрительного контакта, Марко одним толчком входит до упора, задевая ноющую точку. Блять, это слишком хорошо. Покачивающие движения набирают нужный ритм. Не сдерживая себя, я закрываю глаза от сумасшедшего удовольствия. По комнате разлетаются наши стоны. Обхватив рукой мою шею, Марко притягивает меня к себе. Удерживая в одном положении, наши тела жадно сливаются воедино. Да, он входит и выходит из меня все сильнее. Его взгляд мечется между моими глазами, губами и телом. Приподнявшись, я обхватываю его шею и крепко, жадно целую. «Ты нереально», — шепчет Марко, ускоряя темп. «Не останавливайся». Хриплый стон слетает с его губ. Обхватив запястье, он удерживает мои руки над головой. Толчки ускоряются, становятся более резкими. Кажется, он сходит с ума. С каждым его толчком мои колени поднимаются все выше. Тело охватывает трепет. Внизу живота накатывают волны оргазма, и ноги сводят мощной судорогой. Я вскрикиваю и держусь за Марко. Не сбавляя темпа, он хрипло стонет. «Твою мать!» Мужчина наваливается на меня, и наши потные пылающие тела сливаются в эйфории. Пытаясь восстановить дыхание, я откидываю голову назад и смеюсь. Не отрываясь, Марко продолжает целовать каждый миллиметр моего тела. Оставив поцелуи на животе, он вскидывает на меня глаза. Улыбаясь, спускается все ниже и ниже. «Готова ко второму раунду, милая?» — интересуется он, приближаясь к пульсирующей сердцевине. «Да, я готова ко всему, что ты сможешь мне дать. Не останавливайся, пожалуйста».